Жлудовка. «Эй, парень! Жлудовка-то где здесь живет?» На прибрежной отмели встал Шитик с четырьмя молодыми подвыпившими мужиками. По замашкам мастеровые, а по рванью демидовские. Тот, что спрашивал, явно прятал за нахальством смущение. Он глядел на Асташу весело, залихватски и чуть заискивающе. Мол, ты ж тоже мужик, все понимаешь? Асташ, стоя по колено в воде, сматывал на палку бредень, сразу расправлял ячеи и выбирал из них всякий мусор и траву. Он из-под лобья глянул на Заводского. «Нету ее», — ответил он. «А куда делась-то?» Мастеровой понизил голос, хитро подсказывая ответ. «Занята!» «Умерла она весной». Мужики в Шитике замолчали, спьяну, неповоротливо соображая, что ж делать. То, что спрашивал, убрал улыбку, хмуро и оценивающе поглядел на Асташу, на багор, что торчал из Асташной лодки, лежащей под обрывчиком берега на Песьяне, и оглянулся на своих. «Ну, ладно, погребли ребята обратно. Теперь будет на что у Петровича второе ведро купить». Шитик сполз с отмели, неуклюже развернулся на реке, сплывя почти до собачьего камня, и пополз к порожней, а потому высокой барке, что на якоре стояла у левого берега напротив устья Йоквы. Барку, видно, сплавляли от плотбища на Илимской пристани к казенным причалам Ослянки, где в только что опустевшие амбары уже привезли новые полосы откованного в кушве железа. Байтес, сидя на корточках, шуршал дресвой по стенкам котла неподалеку от Асташи. Отскребала жагру. При словах о смерти Жлудовки тонкие руки ее даже не дрогнули. Двигались все так же мерно, как жерди-шатуны, которые от зубчаток водобойных колес над вишняками прудов качали рамы с полотнищами пил на лесопильных мельницах над плотинами. Асташа угрюмо молчал, сматывая бредень, и тогда Байте спросила: «А что меня мертвый назвал?» «Живая же», — буркнул Асташа. «Ничего тебе не сделается. Словом колдует, не кобями». «Крестись и кобенить не будет», — зло сказал Асташа. Вышел из воды, бросил свернутый бредень на дно Шитика и сел передохнуть на ступеньку лестницы. Лесенку из березовых жердей сколотил Шакула и спустил с обрыва на приплесок, чтобы ходить к воде прямо со своего двора, а не тащиться к дальней деревенской дорожке. Под горячим ветром над берегом чуть качались дырявые космы высоких сосен. Огни прыгали по чусовой, в огнях ныряли чайки. На гребнях скалы в ряд стояли тонкие и острые елки, как свечки вдоль иконостаса неба. Байте сполоснула котел, распрямилась, держа его за ухо, и направилась к лесенке. Асташ дорогу не уступил. Байте остановилась, не глядя ему в глаза, помолчала. «Чего тебе надо?» — тихо спросила она. «Почему домой не едешь? Здесь живешь, на меня смотришь». «Любуюсь!» С вызовом ответила Сташа, не отводя взгляда. «Зачем меня деньги лишил?» Будто не услышав, Байте кивнула в сторону барки, стоявшую противоположного берега. «Я даже яичками пасхальными не делюсь. А деньгу за тебя Шакуле уже отдал. Большую, больше ихней». Байте, наконец, подняла глаза и с какой-то прощающей жалостью глянула в глаза Асташи. Лицо у нее было смуглое, кошачье, треугольное, глаза желто-зеленые, словно осенние. А пышные неприбранные волосы совсем светлые, как седые. «Красивый ты, хороший», — сказала она. «Не буду я для тебя». «Силой возьму», — охрипнув, предупредила Сташа. В лесных глазах Байте мелькнула давно отгоревшая боль. Словно за праздничной листвой бабьего лета качнулась черная, уже облетевшая ветка. Грустно улыбнувшись бледными нецелованными губами, Байте котлом спихнула Асташ со ступеньки и прошла наверх. Лесенка даже не скрипнула под ее легкими ногами, только подол рубахи с запахом сена и девичьего тела обмахнула Асташу по лицу. Все вроде бы Асташе про себя было понятно. Колыван в душу плюнул, нежданно Колыванова по сердцу царапнула, а тут и девка подвернулась блудная. Сорвать бы злость и домой. Но пока ждал, чтобы Байте от болезни оправилась, слишком уж сильно засматривался на нее, и злость куда-то пропала. Асташ знал про себя, что злопамятный, а вот пропала злость, не вспомнилась. И как-то жалко было эту девку, даже стыдно за себя, не поднималась на нее рука. А чтоб за плату, как со всеми. Она вишь не согласна. Фу, досада. Жлудовкой Байте, понятно, не родилась. Жила найденной и пригретой Шакулой, как все. Ей было 13 лет, когда по льдам часовой покатилась вниз кровавое половодье Пугачевщины. Воры только до Кашки дошли, где пировали и лютовали вместе с дикьями Осташиными братьями Гусевыми. А кто уж придумал от Кашки за 10 верст до Йоку прокатиться, Осташа не знал. Может, и Гусевы, чтобы их в пекло за ребро волокли. Только эти гулёбщики полтора дня в избе насильничали девчонку-вагулку. Разворотили ее, как быки, калитку. Девчонка-то выжила, только душу, видать, ей измолотили хуже, чем сноп цепами. И детей у нее уже быть не могло. А потому грех сокрытым мог остаться. Вот потихоньку, помаленьку, всякий пропащий люд, что на сплавах по часовой с караванами бежал, и приучил вагулку грехом деньги добывать. И прозвали ее Жлудовкой, хоть и жалели, но брезговали за человека считать. Батя как-то говорил, что за общий людской грех под святым именем царским пришел наказанием на часовую пугач Антихрист, соблазнивший и обольстивший немало безвинного народа. И каждый из тех, кто выжил, за этот грех ответит, хоть и сам не грешил. По греху и Байте Осташа близкой была. Она честью расплатилась, а Осташа от поклепа Колывановского тоже честью. Может, это Осташу и зацепило в Йокве. Хотя, наверное, вряд ли. Плевал Осташа на все эти стариковские рассуждения. Грехи не оплакивать, а исправлять надо. В скитах молитвой, а на сплаве делом. Так батя учил. Пес его знает, что Осташу при Жлудовке держало. Все равно возьму свое, и тогда домой поеду, решил он. Он караулил девчонку, не решаясь завалить ее в чуме или в дому. Не то чтобы Шакула его смущал. Нет, он же заплатит. Чу тогда смущаться? Прочие жители деревни его не беспокоили. Все равно Жлудовка не станет орать и звать на помощь. Заминка была в том, что до сих пор Осташа баб еще не пробовал. Дружки его уже отметились, тот же Никешка, к примеру. А вот Осташа случай не подвернулся. По рассказам парней постарше, Осташа все знал. Тот же Никешка, у которого женатые братья долго жили в отцовом дому, еще не отделенные, чего только не растрепал, подглядывая по ночам. Да и в Кашке на игрищах Осташа достаточно погонялся за девками, задирая для смеху подолы. Но вот главного пока не случалось. И дело такое, по первости, надо было сделать подальше от чужих глаз и ушей. Мало ли какой позор выйдет. Третьим утром Байте собралась в лес. То, что надо. Она уже ушла, а Осташа все решал, брать ему штуцер с собой или нет. На медведя можно напороться. Окрестные дивьи леса считались божелесьем, были отписаны от казны вагулом. Порубок здесь не велось, а потому и зверь уцелел невыбитый. Осташа побаивался, не засмеется ли Байте. Мол, ружо-то взял меня уговаривать, да? Одними руками не справишься с девкой. Но Осташа, в конце концов, плюнул на свои опасения, забросил за спину тяжелый штуцер и побежал по тропке вдоль Йоквы вслед за вагулкой. Во всей этой кутерьме с простудой он, оказывается, проглядел весну, вскипевшую зеленой пеной, словно молоко, убежавшее из горшка. Прокараулил. Маленькая узкая Йоква шустро струилась сквозь урему, юлила на луговинах, подныривала под копны зеленых кустов или вдруг замирала тихим омутом, боязливо скосившим глаза на небо. А солнце словно нарвали на клочья и весело расшвыряли по лесу, и в солнечных пятнах свиристели и телеликали пичуги. Высокие и заросшие горы, от тепла сытые, как послеобеденный вздох, подымались и справа, и слева, будто ладонями подгребали урему к речке. В небе качались вершины сосен, а над ними, как гуси, растянули белые слепящие крылья редкие облака». Осташа шагал по узкой тропке в Вагульском лесу. Но ему совсем не было страшно. Заблудиться он не заблудится, речка рядом, главная примета. Да и вообще, батя говорил, что у настоящего сплавщика глаз должен быть таким зорким и цепким, что в лесу заблудиться стыд. А медведя, коли тот пожалует, он укокошит, если что. Осташа не верил страшилке, что медведь подкрадывается незаметно, что коня обгоняет, что со склона кувырком скатывается. Медведь, Он неуклюжий, глупый, малину жрет, грибы сырые, башка как помойное ведро. Асташ вспоминал, как в детстве он с прочей ребятней ходил по весне за саранками. Искали сухие ломкие дудки, рыли мокрую землю, набивали пазухи сладкими луковками, и непременно, рано или поздно, раздавался вопль «Медведь!». Огольцы россыпью мчались со склона в деревню, визжали и падали, вываливали добычу, а Асташа, похолодев от страха, все-таки оставался на месте, прижимаясь к какому-нибудь упавшему стволу, выжидал, потом осматривался, а потом собирал потерянные приятелями луковки и возвращался в деревню последним, гордым и самым большим урожаем. Вот и весь медведь! Страшнее, что рядом не просто речка, как родная веселая кашка, а священная Вагульская река Йоква, которая течет с горы высокой Йоквы, а Йоква значит «Святая Мать». Так вагулы свои молебные горы называют. И здесь, кругом в лесу от нечисти, мление, а на горе кумирня, вокруг нее тын с черепами. За тыном стоят черные идолы, амбарчики на курьих ножках, в которых лежат деревянные мертвецы с красными, накрашенными ртами. Ну и пусть себе лежат, а Асташа их не потревожит. Не боится же их некрещенная вагульская девчонка. Асташа споткнулся, будто ему оборотень под ноги кинулся. «А где девчонка-то?» Асташа завертелся на месте. Впереди за листвой зеленел лужок, и Байте на нем не было. Идти так быстро, чтобы скрыться в дальнем лесу, Байте не могла. Только что Асташа видел, как мелькнула за деревьями ее светлая неподпоясная рубашка. И вдруг он услышал позади себя легкий звук шагов. Он тотчас юркнул за куст, цепляясь дулом штуцера, и повалился на землю. В просветах между корней Асташа увидел босые ноги, прошлепавшие по тропинке. За кустом раздался тихий смешок, будто девчонка потешалась над тем, как она запутала парня. Асташа проворно перелез чуть подальше к опушке и увидел Байте, идущую по лугу. Байте была совсем голая, как на показ. Она волокла рубашку по яичной накипи мати-мачехи, в другой руке она несла узелок. Светлые волосы разметались по плечам, по спине с натянутой тетивой позвоночника пушились вокруг головы. У Асташи перехватило в горле и затяжелело под ложечкой, когда он увидел тело Байте, не безвольное в болезни, а живое, движущееся, упругое. Если Байте догадалась, что Асташа за ней следит, то дразнила его, искушала, когда нагло вышла голой на луг. И для Асташи не только в этой вызывающей наготе, но и в походке, в осанке, в каждом движении вагулки вдруг оказалось столько призыва, обещания, запретной сладости, что взмокла рубаха под мышками. Хотя Байте вовсе не была ядреной девкой, каким вслед от восхищения цокали языком кашкинские парни. Наоборот, она была худенькая, как мальчишка, и круглый задок только чуть-чуть раздавался ниже узкого перехвата пояса. А шла Байте, оказывается, не по лугу, а по старому рудничному двору с проплешинами от кострищ, на которых обжигали руду. Земля была взгорблена разъехавшимися земляными кучами, что уже сплошь затянулись травой. На склоне горы чернела дыра копани, с двух сторон ограниченная толстыми замшелыми стойками крепи. На стойках сверху лежала просевшая деревянная балка. Заросший можжевельником склон горы толстой складкой набряк над жерлом копани, будто гора нахмурила чело. Земляные стены штольни оплыли, проросли, только ручеек, вытекающий из рудника, проточил себе светлое песчаное русло через весь двор к темному зеркалу маленького пруда, что потихоньку прососал ветхую плотину и журчащими языками свесился в русло Йоквы. Йоквинский рудник, как слышала Асташа, забросили лет 30 назад. Говорят, вагулы его заколдовали. Вместо руды посыпалась обманка, а четверо рудокопов так и не вернулись из горы. Просто ушли в штольню и не вышли. И обвала никакого не было. Как поганый гриб на могучем пне срубленного кедра, на окраине рудничного двора на дальней опушке торчал вагульский идолок высотой всего-то по пояс человеку. У него был разъявленный трухлявый рот и зеленая шапка мха на голове. Байте подошла к идолку, присела на корточки, забормотала что-то, оглаживая идола по рассохшимся щекам, потом сунула ему в рот руку и вытащила нож и горсть монет. Зажав монеты в кулаке, она распрямилась, постояла и вдруг с яростью швырнула деньги в сторону штольни. Асташ увидел только, как мелькнула белая рука, по кругу мотнулись светлые волосы вокруг плеч, да зашаталась длинная трава над мелким ручьем. По движению локтей Асташа понял, что Байте царапает себе лицо, горло, грудь. Но ни всхлипа до Асташи не донеслось. А потом правый локоть Байте опустился, дернулся назад, муж упал к ногам, и Байте, застонав, склонилась над идолом, держась руками за его маховую макушку. «Брюхо, что ли, она себе распорола?» — потрясенно подумал Асташа, приподымаясь. Сзади он увидел, как по ляжкам Байте потекли красные струйки, но девка снова присела, как-то стыдно и безобразно раздвинула колени и начала тереться животом о рожу идола. Потом она вдруг оттолкнулась от него и задом шлепнулась в траву. Края трухлявого рта у идола были свежечерные, мокрые от крови. А Байте уже развязывала свой узелок и вытаскивала небольшую резную чурку, грубую куклу. Асташа видел такие чурки у Шакулы. Шакула говорил, что это ургаланы, малые идолки, хранители душ. Надо на охоту бога позвать. Не перечь же с собой большого идола. Посадил бога в ургалана, и хорошо. Надо предка покормить, в ургалана его приглашаешь и кормишь. Этих ургаланов у Шакулы целый короб был. Он их и с собой брал, и бил, и советовался с ними. И теперь Байте шептала что-то ургалану. Терла его живот, обмазывала кровью, а потом вдруг бросила на землю, прижала рукой и начала тыкать ножом, резать лицо, ковырять глаза. Единым махом вскочив на ноги, Асташа у девки, как у кошки, рывка не заметил. Байте побежала к пруду и кинулась в воду. И пруд словно захлестало десятком веников, столько брызг, солнца и плеска вмиг на нем разбушевалось. Байте металась в воде, не уследишь. А потом, успокоившись, медленно вышла на берег, ургалана с ней уже не было. Потемневшие мокрые волосы сплошь облепили голову и плечи, как платок. Капли, сияя, ползли по телу, словно Байте обсыпали звездами. Асташа удивился. У Байте, узенькая и тонкая, как лодочка, были неожиданно бабьи, круглые, как пушечные ядра груди. Поперек живота протянулся свежий красный порез. Словно устав, сутулившись, Байте вернулась к идолу, не глядя, провела ладошкой по его затылку, зашла идолу за спину, отодвинула густую ветку черемухи на опушке и скрылась за ней. Асташа лежал пораженный всем, что увидел. Байте не появлялась. Асташа уж не знал, хочет он теперь девку или нет. Не на то он рассчитывал, увязавшись ей вслед. Думал, у нее лесные дела всякие, травы собирать идет, ну мало чего. Асташа бессмысленным взглядом смотрел на идола и вдруг вспомнил, как Байте сидела перед ним на корточках, как сросшись репкой раздвоился, округлившись ее задок. «Все», — лихорадочно подумал Асташа, — «пока млало и хватит, а сейчас мне!» И вдруг он понял, что вагулки все еще нет на поляне. «Нет». «И нет уже давно!» Асташа вскочил и бросился на луговину, перебежал рудничный двор, вломился в лес, стал продираться в тесных зарослях, хватавших его за штуцер. Он чуть не вывалился на другую полянку поменьше, но успел остановиться, ухватившись за ствол осины. Посреди полянки в траве навзничь разметалась желудовка, а на ней громоздился какой-то рыжий мужик, даже порты не спустивший. Он дергался всем телом, взрывая землю коленями и пальцами босых ног. Осташе одного взгляда было достаточно, потому что узнавание колоколом бухнуло в лоб. Этот мужик был Яшкой Гусевым. Тем самым Яшкой Гусевым, фармазоном, который должен был четвертый год долеживать под землей на четырех братьях, оберегая пугачевский клад. А вместо этого Яшка, как и братец его Сашка, шлялся по земле, прячась от людей, и сейчас драл вагулку, которую Асташа присмотрел для себя. Душа Асташи перевернулась кубарем, словно попала в водоворот, опаливший грудь ледяным холодом. «Да сдохнете вы все когда-нибудь или нет?» — беззвучно прошептал Асташа белыми губами, падая на колени и сваливая с плеча штуцер. Руки его, раскрывшие затвор, не дрожали, но Асташа на них и не смотрел. Он не отрывал взгляда от Яшки на жлудовке, на байте, которая так могуче потянула его к себе. «Нет, на жлудовке! На жлудовке! На сучке!» Асташа провел пальцем по кремню и по винту, сыпанул пороху на полку, закрыл затвор, вкатил в ствол пулю и приплющил ее пыжом. Взвел курок, вздернул штуцер, прижал приклад к плечу и прищурился, выискивая граненым концом ствола рыжую башку Гусева. Все знают, что Яшка мертв. Убить мертвого не грех. Да и пусть грех убить Яшку человека, плевать. Смерть Фармазону и по делам его прошлым, и за то, что сейчас, именно сейчас, он отнял Асташи девку. А девка эта Асташи вроде нужнее становилась, чем удавленнику глоток ветра. Ствол смотрел Яшке в висок. Асташа помнил, что у его штуцера разлет большой, можно и в огулке башку прострелить. Чуть дрогнув зрачками, Асташа посмотрел на байте, которая, захрипев, отвернула от Яшки исцарапанное лицо, облепленное мокрыми волосами. Лицо было прозрачно-пунцовое, отупевшее, как у дурочки, с опустевшими, распахнутыми глазами и раскрытым ртом. Асташа надавил на собачку. Громыхнуло, бабахнуло, кислятина шибанула в нос, ударила в плечо так, что лязгнули зубы. Яшку словно пинком сбило с девки. Он перекатился по траве и вскочил на четвереньки, ничего не соображая. Правая рука его подогнулась, и Яшка ничком ткнулся в землю. По правому рукаву ползло красное пятно. Вагулка, как раз давленная, бессмысленно таращась, стала на заду отползать назад, а Сташа, путаясь в ветвях, проламывался на поляну. «Добить Яшку прикладом! Дать ему по темени!» Яшка вскочил, шатаясь, подхватил торбу, валявшуюся рядом, и кинулся в лес, в кусты. Торба зацепилась за ветки, вырвалась из рук, а Сташа совсем было настиг Яшку, махнул штуцером, но не попал по голове. Зажав ладонью рану на плече, Яшка склонил голову и боком, как заяц, побежал сквозь заросли, скрылся в уреме и тотчас как в омут канул. А Сташа долго рыскал вокруг поляны, искал следы, капли крови на листве, ничего не нашел. Яшка Гусев снова сбежал от смерти. Вагулки уже не было, когда Асташа вернулся на поляну. Да ему и не до нее стало. Смыло все мысли, все желания. Асташа тяжело селся на траву, за веревку подтащил себе Яшкину торбу и высыпал все ее содержимое. Сухари в мешочке, соль в узелке, запасные онучи, шапка, нож и селок, рыболовные крючки в куске сосновой коры, ложка, тугой бумажный сверток, обмотанный суровой ниткой, позеленевший медный складень. Асташа поднял складень и раскрыл. Этот складень принадлежал Макаровне. Когда пришла весть, что Чика Зарубин положил всех Гусевых на клад, Макаровна надела черный платок по сыновьям, обещавшись не снимать его до смерти. С того дня прошло 4 года, а складень у нее исчез прошлым летом.